Как видно во всей этой истории, мне суждено играть роль сладкой-несладкой, но во всяком случае идиотки. Напускаешь туману, делаешь глупости. А зачем? Не лучше ли было сразу сказать, что ты действуешь в контакте с милицией? Чего ты мне морочишь голову, что связан с Интерполом?